Собственно, сам учебный день тоже протекал как обычно. Уроки, перемены, общение внутри своих четко очерченных приятельствующих компаний. Никаких ретивых полицейских, которые бы желали меня, с Пашкой, допросить. Впрочем, скорее всего, этот вопрос уже вполне разрешился. Не зря отец за эти 3 дня несколько раз ездил в сторону Павловска. А вот уже после того, как уроки закончились, и мы возвращались в сторону ожидавших нас солдат, Афоня вдруг передал мне предложение от одного из бывших георгодеевских подпевал, Георгиаса Папандопула по кличке Жор. Он хочет присоединиться к нам на тайных условиях. В качестве личного взноса обещает рассказать что-то важное из секретов семейства Георгоди. Ну, если это окажется реально важным, думаю, подобный взнос можно будет зачесть, кивнул я, чуть подумав, после чего уточнил. Хотя, признаться, не лежит у меня душа к такому вот перебежчику. Как говорится, предал раз, предаст и в будущем. У него немного другая ситуация, говорит, Георгоди его отца, как и многих других в Павловске, фактически держали за горло, требовали платить каждый месяц по 10 рублей золотом только за то, чтобы дом с лавкой не спалили. Ну, и вот, еще поддержка их отпрыска в школе, тоже в обязательном порядке. Ладно, пусть подходит, раз сам этого хочет, согласился я. Но только, чтобы сообщенные им секреты и в самом деле оказались значимыми, а не то, что, к примеру, одна из старших сестричек Гектора целовалась на сеновале с каким-нибудь конюхом. Поскольку мое формальное согласие на разговор оказалось получено, сам разговор с Поповичем, так на русский манер переводилась фамилия Папандопула, тоже надолго не отложился. Уже на следующий день, на большой перемене, к нам, с Пашкой, в сопровождении все того же Афани подошел черноволосый улыбчивый толстячок. «Ну, рассказывай, Жор, что ты там из секретов Гектора собирался нам поведать?» На правах предполагаемого атамана обратился я к греку первым. «Я могу рассказать не о Гекторе, а об одном из секретов Георгоди в целом», — замотал головой этот тип. «Очень важном секрете». «Ну, хорошо, рассказывай о секрете Георгоди», — согласился я. «Они, работорговцы, захватывают в плен людей, у которых нет близких родственников, или которых случайно подкараулили на дороге, за пределами Павловска, и продают их османам». «Ну, этот секрет я уже знаю», — протянул я разочарованно. «Сам совсем недавно поучаствовал в разгроме их каравана. Я могу указать тайную бухту, в которой Георгоди передают на корабли османов захваченных ими людей», — во внезапной запальчивости перебил меня толстячок, который в этот момент вовсе даже не выглядел таким уж милым и безобидным. «Ты, Сандра, только пообещай, что сделаешь все возможное, чтобы эти нелюди, когда там соберутся, полностью получили все им причитающиеся». «Хорошо, обещаю», — кивнул я головой, про себя гадая, в чем же провинились работорговцы, что в глазах моего собеседника вдруг вспыхнула такая чистая, неприкрытая ненависть. «Ваша клятва зафиксирована». Вдруг возникли перед моими глазами знакомые письмена. «В случае нарушения клятвы будут применены штрафные санкции. Основная характеристика дух будет полностью заблокирована. В случае полного выполнения условий клятвы, к вашему стандартному бонусу за это деяние будет применен коэффициент 10. Ой-ой-ой, я, прочитав такое, чуть было не начал закрывать себе рот ладонью. Пообещал, называется. И, самое главное, из этого послания от системы абсолютно не ясно, будет ли достаточным просто сообщить отцу расположение этой самой бухты. ХМ, еще и обещание 10-кратного увеличения бонуса от системы. Кажется, система очень прозрачно намекает, что разобраться с работорговцами должен именно я сам. Все же пороть горячку не стал, взял, что называется, время для раздумий. Хотя о месторасположении тайной бухты работорговцев вопросил сразу. Версты 4 от города, если продвигаться по дороге вдоль побережья на восток, там еще прямо возле спуска на берег будет очень характерная скала с 2 вершинами. Раскрыл мне эту секретную тайну Жорик Папандопула. А что тут думать, хочешь, не хочешь, надо впрягаться тебе самому, подтвердил мои мысли Пашка, когда я рассказал ему про очень жесткие условия, выставленные системой. А мы, с ребятами, тебе в этом поможем. Нас же вон сколько, и все обучены хотя бы одному боевому заклинанию. Если удачно подобраться, да дружно ударить, так врагов, может статься, не останется вовсе. Так-то оно так, только мы ж в гимназию и прибываем и уезжаем под присмотром. Да и ребята могут не согласиться вот так, за здорово живешь, рисковать своей жизнью за меня. Зря ты так плохо о них думаешь, попенял мне мой брат. Но, если сомневаешься, давай, просто спросим у них вечером. А гимназию денек-другой запросто можно и вообще прогулять. К тому же, среди членов твоей дружины далеко не все гимназисты. Кто-нибудь из них может понаблюдать за бухтой, и не прогуливая никакой учебы. Все же не зря Пашкин класс, дарованный ему системой, называется «Оратор». Когда он, попросив у собравшихся в атлетическом зале минутку внимания, кратко и пафосно изложил им возникшие передо мной проблемы, ни один не отказался. Напротив, прямо тут же затеяли совет, как нам сообща справиться с этой поганью. На следующее утро в караване, следующем из нашей Слободы в сторону Павловска, добавилась еще одна телега. Это Антип Гагин, один из старших парней, занимавшихся вместе с нами в зале, и принятый в нашу дружину, уговорил своего родителя тоже разрешить ему поторговать продуктами с их подворья в городе, пока у жителей поселка вообще имеется такая оказия, как добираться туда под надежной охраной. Согласно разработанного нами накануне плана, торговать он, правда, в этот день и не собирался. Часть свиной туши ведь можно и просто сдать мясоторговцу, пусть и чуточку потеряв при этом в цене. Денежную потерю эту я обязался полностью возместить, а зато у нашей команды на весь день оказался даже не один, а целых два разведчика, с Антипом в качестве помощника еще и его младший брат, Васька, напросился. И все же в самый последний момент этот уже сформированный план разведывательных действий я полностью пересмотрел. Как недавно мне сказал Пашка, денек-другой гимназию ведь можно и прогулять, только вот уйти из общей толпы гимназистов, шагающих в сторону гимназии, мне удалось не сразу, а просто Пашка с Афоней чуть ли не в ультимативном порядке потребовали, чтобы их я тоже взял с собой, да и другие члены нашей команды поглядывали на меня очень уж неоднозначно, еле-еле отговорился, что хочу для будущего понимания наших действий на местности просто провести короткую рекогносцировку, я мол, только сбегаю по-быстрому туда, и тут же назад. Так все, в сущности, и получилось, даже еще на последний урок успел возвратиться. Бонусом от системы за эту пробежку по уже частично известной дороге стало послание. Выносливость плюс один. Оказалось, что от того места, где я устраивал засаду, эта тайная бухта с двуглавой горой расположена не так уж и далеко. Но чужие люди там, на самом деле, не ходят. От дороги побережье в том месте отделяет не широкое, но крайне труднопроходимая полоса леса. Дождя в этот день не было, и свою гимназическую форму я умудрился вычучкать не так уж сильно. С первого раза наша разведка, однако, никакого присутствия противника не выявила. Хорошо еще, что, невзирая на погоду, не слишком располагающую для прогулок по лесу, братья Гагины оказались не против и в последующие дни подежурить на берегу. Но, правда, и я, не чинясь, им выплатил в счет компенсации за сданную ими мясоторговцу свинину всю, причитающуюся за разницу в ценах, сумму. И вот так давно ожидаемое событие случилось. В классное помещение, где наш класс самым прилежным образом учил древнегреческие глаголы, заглянула вихрастая голова Васьки Гагина, и он, отыскав глазами нас, с Пашкой, громко и внятно произнес: «Началось. Это мы с ним так условились, не говорить никаких лишних слов, чтобы тех же греков, занимающихся с нами в одном классе, не насторожить. А то мало ли, может, у кого-нибудь из них кто-то из близких родственников тоже состоят в этой банде людоловов. Еще предупредят, чего доброго. Хех, как же все же хорошо, что я теперь не один. Не успели мы на ближайшей перемене собрать по классам всех наших и выйти из здания гимназии за ворота, а там уже старший Гагин со своей телегой подкатил. И, кстати, я не зря в тот раз снова устроил свой забег за город, пусть и со второго раза, но до меня дошло, что, когда дойдет до дела, нам, с ребятами, чтобы не портить наши форминки, понадобится сменная одежда, ну, и оружие, конечно, тоже. Потому в телеге нашего товарища в эти поездки в город, помимо шматов свинины, ездили еще и наши рабочие одежки, и еще целых три ружья, два наших, с Пашкой, трофейных и еще одно афиногеново. Его отец и сам охотничал, и вот, сына своего необходимым для охоты оружием снабдил тоже. Переодевались за ближайшим поворотом, чтобы из окон гимназии было не видно. А потом, оставив телегу с нашей гимназической формой под ответственность Васьки Гагина, и прихватив приготовленное оружие, скорой рысью помчались по уже знакомому мне маршруту. Хоть перегрузка привезенных пленников и прочих товаров с телег на корабль, дело очень небыстрое, все же не хотелось бы по приходе увидеть османский парус, исчезающий на горизонте, в море. Ну, а еще больше не хотелось бы, чтобы греческие людоловы снова разбежались по лесу, о возможности того варианта, что они окажутся банально сильнее и подготовленней, ни я, ни мои спутники старались даже не думать. По пути Антип Гагин попытался просветить нас, чего нам ожидать в конце нашего пути. Греки на десятки телег вдоль берега приехали. Мы не сразу их увидели, очевидно, имеется еще один выезд сквозь лес на пляж где-то с противоположной от Павловска стороны, принялся рассказывать он. 11 человек мужиков, включая их старшего, и дама. Все, кроме дамы, вооружены ружьями. Телеги они пока еще не разгружали, поэтому, что они там привезли, нам узнать не удалось. Разожгли костры, сами вокруг расселись, в сторону моря посматривают. В скорости ждут корабля, очевидно. Но часового со стороны леса они все-таки поставили. Мы, с Васькой, из-за этого часового вдоль берега от них ушли, на дорогу уже потом выбрались. За то время, пока наши разведчики мотались до Павловска и с нами обратно, обстановка в секретной бухте изменилась кардинально. А просто туда прибыла ожидаемая османская парусная посудина, с которой в сторону пляжа были отправлены сразу две грибные шлюпки. Или та, что небольшая, со всего одной единственной парой весел, по правильному яликам называется. К тому времени, когда мы, с друзьями подобрались к краю кустов, ограждающих пляж с правой стороны, эти шлюпки как раз подплывали к берегу. Соответственно, и людоловы, ожидавшие своих визави на берегу, тоже не сидели на месте, а практически в полном составе, ну, за исключением часовых, столпились у самой кромки воды. Далековато до них выходит, сожалеюще протянул Пашка, очевидно рассчитывавший, как мы изначально и намеревались, все сражения с басурманами закончить одним, единственным магическим ударом. Хорошо, если лучи холода, смещаясь по конусу, уйдут чуть левее или правее, тогда все равно есть шанс, что кого-нибудь захватит, а если вверх или вниз, чтобы приблизиться, придется атаковать в открытую, сделал я вывод, прикинув вырисовывающиеся варианты. Только необходимо еще будет сделать залп из ружей, чтобы лишить этих нехристи командования. Вот вроде, много ли нужно времени, чтобы из дюжины человек выделить трех самых метких стрелков, тем более, что и личности этих стрелков всем отлично известны, но к тому времени, как эти стрелки, включая, разумеется, Пашку, распределив между собой цели, залегли на позиции, османские шлюпки уже причалили к берегу. На секунду в моей душе ворохнулось сомнение, а наши стрелки догадаются включить в число первоочередных целей еще и того турка, что с громкими приветственными выкриками выгрузился из причалившего ялика. По виду и поведению ведь явный командир. Подстрели такого и те 8 матросов, что приплыли вместе с ним, хоть на короткое время, но, почти наверняка, растеряются. Меж тем, дела на песчаном берегу развивались стремительно. Возчики, отложив оружие, принялись за руки за ноги перетаскивать бессознательных пленников и еще какие-то узлы и ящики поближе к прибывшей большой шлюпке. Главари, включая единственную женщину, скучковались вокруг османского командира, не то о чем-то споря, не то просто эмоционально обсуждая. Обороноспособность врагов временно снизилась почти до нулевой отметки. «Пошли», — скомандовал я своим соратникам. «Бежим вон до той торчащей из земли коряги, после чего начинаем стрелять заклинаниями. В первую очередь старайтесь выбивать тех, кто схватился за оружие, и помните, что стрелы холода можно использовать только если рядом с целью нет ни одного пленника». Системные характеристики Александра Лебедева на конец 12 главы. Класс «Каллиграф-начертатель», уровень 7, очки опыта до следующего уровня, 3882-6400. Основные характеристики: сила 9, ловкость 12, выносливость 11+1, интеллект 16, дух 8, мана 80-80. Дополнительные характеристики: скрытность 2, удача 2, харизма 2, меткость 2, воля 1. Навыки: следопыт, наставник, магические конструкты, малое исцеление, светлячок, разжиг огня, создание воды, стрелы холода, воздушная стрела, огненный шар, телекинез, направленный слух, Глава 13. Хех. Военные в своих донесениях высшему командованию подобные действия обычно именуют решительный натиск или даже атака на превосходящие силы неприятеля. Подозреваю, подобный поэтический слог, скорее всего, приходит им в голову намного позже, уже после окончания всей заварушки. В сам же момент атаки никаких мыслей лично у меня вообще не было, только картинка ничего не подозревающих неприятелей перед глазами и в следующий момент уже осознание, что вот она, коряга, указанная мной ребятам в качестве ориентира для начала каста атакующих заклинаний. Первый мой каст огненного шара, именно это заклинание, а не мои любимые стрелы холода, чтобы не задеть случайно валяющихся неподалеку от греков бессознательных пленников, совпал с грохотом выстрелов. И нет, это не греки чухнули, что их атакуют, они, самозабвенно работая в качестве носильщиков, до самого последнего момента нас не замечали. Это Пашка сотоварищи одномоментным залпом выбили командиров всего этого сброда. Ну, за исключением оказавшейся в группе командиров женщины. Расстояние для стрельбы из ружей тут плевое, парни с уверенностью поразили все выбранные ими цели, включая прибывшего главного османа. А дальше я уже был занят исключительно тем, что с азартом посылал стрелы холода по сидящим в шлюпках османам и огненные шары по всяким прочим грекам. Как же все же замечательно, что маны у меня теперь так много, что я могу даже не считать каждый отдельный каст. Отрезвление от с головой захлестнувшего меня азарта битвы происходило постепенно. Я искал глазами очередную цель и не находил ее. Побоище, как оно есть. За какую-то минуту-другую песчаный берег пляжа оказался усыпан неподвижно лежащими телами. Прибывшие с османского корабля лодки также были заполнены лежащими телами. Надеюсь, все же мои бойцы меня послушались, и, кроме работорговцев, других мертвецов тут нет. Мой взгляд, скользящий вдоль берега в поисках еще выживших врагов, неожиданно зацепил какую-то явную несуразность. В следующий момент сообразил, все та же женщина. Она, как и я, растерянно шарила глазами по полю битвы, не решаясь сделать ни одного лишнего движения. Хм, кто же все-таки она такая? Решив разобраться с этим вопросом, я с самым решительным видом двинулся в ее направлении, отмечая краем глаза, что все мои соратники точно так же, не сговариваясь, направляются вслед за мной. Молодые люди, как же хорошо, что вы ко мне все подошли, было последнее, что услышал я, приблизившись к этой незнакомке. А, нет, самой последней, помню, у меня мысль проскользнула, красивая, и все, небо погасло, мое новое осознание действительности вышло мучительным. Голова болела так, что действительно топор, как средство от головной боли, представлялся самым настоящим избавлением. Еще и сосредоточиться на окружающем у меня получилось далеко не сразу, но все-таки получилось. Я по-прежнему находился на все том же пляже, лежал на песке. Вы выполнили данную вами клятву. Заслонило в моих глазах изображение пляжа, пришедшее мне послание от системы. Все полученные в результате этого деяния бонусы получают множитель 10. Ловкость плюс 3, выносливость плюс 4, интеллект плюс 4, дух плюс 10, харизма плюс 1. Вы получили уровень, вы получили уровень. Тщательно просуммировал полученные единицы, не считая прибавки сразу двух уровней и прилагающихся к ним тоже единиц характеристик. Я получил за это боестолкновение общим счетом сразу 21 единицу первичных характеристик и одну дополнительных. Вот это привалило, так привалило. Слава богу, ты очнулся, поприветствовал появившийся в моих глазах осмысленный взгляд Пашка. Что случилось? Вопросил я, с трудом шевеля языком, ставшим вдруг огромным и малоподвижным. Там Адам вас всех разом какой-то атакой свалила, и у нас, в кустах Афиногенова накрыло. Благо еще мы, с Гагиным удержались. Принялся просвещать меня в подробностях случившегося мой брат, и тут же, не удержавшись, похвастался. Мне система за это дала новый навык, ментальная устойчивость называется. Ладно, удержались вы, а с той дамой что стало? Прервал я его похвальбу. Застрелили мы ее, против пули из штуцера, как оказалось, она со всей ее ментальной магией совсем не пляшет. Повезло, проговорил я и тут же словно молнией меня прострелила. Погоди, а как же османы, на своем корабле? А что османы? Вон, на горизонте их парус виднеется, махнул рукой в сторону моря мой брат. Не факт, что вообще куда-то доплывут, на море, кажется, шторм начинается, а команды у них теперь заметно поубавилось. Окончательно подняться на ноги я смог только через несколько минут. Хоть то ладно, что из всей нашей команды, сраженной ментальной атакой убитой Пашкой ведьмы, в себя я пришел самым первым, остальные начали приходить в себя несколькими минутами позднее. Впрочем, все мы не так уж и долго провалялись, по уверениям Пашки с Антипом, даже четверти часа не прошло. Гораздо больше пришлось потратить времени на то, чтобы снова собрать бесчувственных бывших пленников и разложить их обратно по телегам. И это при том, что после пропущенного ментального удара у нас самих вовсю дрожали руки. Ну, и роняли из-за этого переносимые тушки, конечно, периодически. Наверняка, с этими погрузками-выгрузками все тело у несчастных, когда очнутся, будет ощущаться, как один огромный синяк. Ну, а что делать? Не оставлять же их тут, на берегу, сообщение про надвигающийся шторм. Судя по надвигающимся чернильно-черным тучам, отнюдь не выглядело какой-то ошибкой. Едва погрузились, и тут же, нахлестывая лошадей, поспешили обратно в сторону Павловска. А тела убитых врагов так и остались неприбранными на месте их упокоения. Греческие разбойники на берегу, а основная масса османских моряков, в их лодках. Ах, да, теперь уже можно сказать абсолютно уверенно. С возможной проблемой, связанной с семейством Георгади, покончено. Среди убитых обнаружился и Гектор, и сам глава этого разбойничающего семейства тоже. И все же в сам Павловск мы наших спасенных не повезли. Кинули телеги с по-прежнему бессознательными людьми прямо на дороге, чуть ли не в прямой видимости от выезда из города. Там-то их уж точно заметят в самое ближайшее время. Зато и на нас, обычных гимназистов, не подумают. Опасения насчет отцовского ремня, посещавшие головы некоторых из нас, они же вовсе не на пустом месте возникли, так сказать, подстраховались. Правда, мы не все телеги там кинули, парочку изъяли себе в собственность, а просто же греки не одних только пленников привезли к османам на продажу, кое-какие товары тоже были, в том числе и достаточно дорогостоящие, плюс еще и затрофейные с них ружья. А еще, как признался мне Пашка, с того застреленного османа он смог получить едва ли не целый пуд турецких золотых монет и довольно большой ящик бутыльков с какими-то непонятными зельями. Вот все добытое с трудом в те две телеги и уместилось. Хи-хи. По всеобщим облегченным вздохам среди моих храбрых бойцов, самое замечательное из всего этого нашего боевого похода получилось то, что он завершился очень и очень быстро. В гимназии за это время еще даже не успели закончиться уроки. Потому для окружающих все прошло реально шито-крыто, просто мы, со своими двумя телегами присоединились к небольшому обозу, двигающемуся в сторону Слободы, а в конце пути загнали их в наш каретный сарай. Он у нас большой, там, несмотря на оборудованный атлетический зал, места не то, что для двух, а еще и для пяти или шести телег хватит вообще без проблем. Ага, спрятали улики, а то буквально перед самым началом сражения, как я уже отмечал, некоторые особо впечатлительные личности вслух переживали по поводу вероятности порки за эти их авантюрные действия со стороны родителей. А вот обычной тренировки в этот вечер у нас не случилось. Вместо тренировки получилась захватывающая и довольно длительная дележка полученных трофеев. В частности, ружья и, между прочим, довольно неплохие, получили вообще все ребята, участвовавшие в этой авантюре, включая младшего Гагина. А еще мы разделили между собой зелья, которых оказалось три вида, плюс один к интеллекту. Нам, с Пашкой, это зелье уже не поможет, мы такое уже принимали, а вот матери после родов очень даже пригодится, зелье, повышающее сродство к магии огня и, самое дорогое и редкое, зелье носило плюс +3. Я свой полученный в результате раздела бутылек с этим зельем выпил немедленно. Как мы вообще узнали про эффекты, ведь алхимиков среди нас, сами понимаете, не было, а просто взяли, да и хлебнули на пробу. Система сама нам написала о получившемся результате. Согласен, довольно рискованный эксперимент, вдруг в тех бутыльках бы присутствовало что-то ядовитое, но пронесло. А вот тяжеленький мешочек с совсем небольшими золотыми монетками, носящими, в точности, как наши медные трехкопеечные монеты, звучное название «Алтын» мы поделили только частично. Каждому из 11 участников схватки отвесили на весах золото эквивалентно нашей 1000 рублей, а остаток, там еще в эквиваленте рублей примерно 1000 на 2,5, может даже ближе к 3 оставалось, оставили на мою полную ответственность. А именно, постановили прикупить за них для общего пользования каких-нибудь интересных заклинаний, ритуалов или еще чего-нибудь, что может всех нас в перспективе усилить. И на этом все, собственно. Рассказ об очередном нашем безумном геройстве подошел к концу, а нет, еще не сообщил о том, какие характеристики усилились вместе с полученными за сражение уровнями. Из тех, что система сразу назначила, выпало все поровну. Ловкость плюс один, выносливость плюс один, интеллект плюс один, дух плюс один. Ну, и еще две единицы свободных характеристик я тоже влил в дух. Соответственно, еще дух плюс два. Даже как-то в результате всех этих практически одномоментных усилений я почувствовал себя намного легче, что ли. По земле не шел, а непроизвольно этакие большие прыжки совершал. Правда, потом очень быстро это чувство прошло. Приспособился. Следующие несколько дней ничем таким уж особо важным для нас отмечены не были. С оставшимися в гимназии греками как-то сам собой установился этакий холодный, как лед на реке, и такой же прозрачный нейтралитет. Ну, все мы туда пришли учиться, и жесткая схватка, без явных шансов на относительно бескровную победу, была уж точно никому не нужна. А нет, вру, одно примечательное событие в эти дни все же случилось. Те две лошади, которых мы привели к нам в конюшню вместе с телегами и уложенным на этих телегах очень полезным грузом. Живые ж существа, за ними уход требуется, который мы, занятые учебой и тренировками, явно не могли в полной мере обеспечить. А с тем, чтобы передать их нуждающимся людям, как и намеревались изначально, возникли кое-какие проблемы. Не подумали вот так, сразу. Лошадки оказались клейменными. Законократство у нас, в империи, вообще-то каторга полагается. Так вот, на эти самые клеймы я и решил попытаться воздействовать своей целительской магией. Реально, сам удивился, когда это у меня внезапно получилось. Глубокие рубцы на коже трофейных лошадок буквально на глазах вдруг разгладились и исчезли без следа. Это что же, выходит, люди, в достаточной мере владеющие заклинанием малого исцеления, еще и конокрадами могут подрабатывать? Зима в этом году наступила необычно рано. Еще даже новый 1851 год справить не успели, как вдруг резко похолодало и на скованную морозцем бывшую слякоть начали густо и неспешно опускаться огромные мохнатые снежинки. Снег. Пашка, Сашка, посмотрите, там снег идет. Все белым бело. Восторженно заверещала Наташка, которая весь этот воскресный день, после возвращения с заутренни, просидела дома и обнаружила это явление природы, когда снега во дворе навалило уже как минимум по щиколотку. И, увидев, что я не реагирую, подбежала, ухватив за руку. «Пойдемте все на улицу, играть в снежки». Вот так и срываются великие открытия. А я только-только смог вычленить из общей вязи изображенного на бумаге заклинания телекинеза блок, вроде как, отвечающий за наполнение этого заклинания маной. С тоской взглянув в сторону остающегося на столе листочка, я позволил сестренке увлечь себя в сторону гардеробной. Пашка и сильно пузатенькая мамочка уже были там, надевали на себя верхнюю одежду, набесились в волю. Только мамочка в самый разгар разразившегося побоища все против всех вдруг сморщилась и, положив себе руки на живот, двинулась обратно, в сторону крыльца. Да уж, совсем недолго уже осталось. Скоро у нас, с Пашкой и Наташкой, появится новый братик, ну, или сестричка. Мы любому будем рады. Хех, зима. Когда мы так бурно радовались первому, выпавшему на землю снегу, то, конечно же, никоим образом не задумывались, что несет она окружающим нас людям. А, между тем, перемены случились не только в количестве надеваемых на себя одежек. Скажу только одно слово – волки. Внезапно, даже проблема разбойников-людоловов вдруг показалась на фоне этих серых хищников не такой уж и проблемой. А просто помните послание от системы, когда она извещала всех жителей Земли о намечаемых ей переменах. Большинство ведь просто не обратили внимания на тот пункт, в котором система извещала, что отныне, наряду с людьми, она будет наделять магией наиболее развитых животных и даже растения. Ну, пока о колдующих растениях не слышно, а вот волки, вой которых оказался способен наводить на услышавших его безотчетную панику. Даже под вооруженной охраной купцы, перевозившие свои товары между отдельными городами империи, уже не чувствовали себя в безопасности. К чему я о волках вспомнил? Так следующее сражение с нашим, с Пашкой, участием состоялось именно с ними. Мы всей семьей в тот день уселись обедать. Даже отец по случаю начала каникул в гимназии на время отодвинул вечные хлопоты с вверенным ему контингентом и решил провести денек с семьей. Помнится, я в тот момент уже допивал свой чай с привезенными из Павловска пирожными, когда в ворота нашего дома начали очень энергично стучать. Как выяснилось, стучался один из офицеров полка, поручик Дивеев. Ага, ему буквально на днях присвоили новое звание. Буквально несколько минут назад в нашу слободу по дороге со стороны соседней Андреевки влетел насмерть перепуганный всадник. В какой-то версте, за околицей нашего поселения, на их небольшой охотничий отряд напала волчья стая. Днем, отец, можно мы отправимся вместе с добровольцами? Поинтересовался у родителя Пашка, буквально сняв этот вопрос у меня с губ. И да, именно добровольцы из числа экстренно собиравшихся жителей нашего поселка, а вовсе не солдаты. До солдатских казарм посыльному еще чуть не версту нужно добираться, да потом самим солдатам столько же идти до слободы, чтобы попасть на дорогу до Андреевки, а на дороге сейчас, возможно, люди уже умирают. Потому сборная команда из офицеров, членов их семей, старых отставников, всех, кто живут непосредственно в нашем поселке. Оденьтесь потеплее, возьмите свои ружья с запасом пороха и крупной картечи, против волков она в самый раз окажется, и выдвигайтесь на окраину поселка в пешем порядке. Подозреваю, использовать лошадей против зверья, которое может их пугать, будет не лучшей идеей, отозвался на эту просьбу полковник, занятый отдачей распоряжений стихийно собирающимся у наших ворот жителям поселка. Собрались мы в самые, что ни на есть, сжатые сроки, но к тому моменту, когда добежали до околицы поселка, там, возле караульной будки, уже стояло человек 20 народа, в том числе и афиногенов, что было неудивительным, и Афоня, увидеть которого среди добровольцев я почему-то не ожидал. Дожидаться опаздывающих мы не стали, еще несколько минут и тронулись в путь. Следы промчавшейся лошади, доставившей к нам, в слободу, одного из незадачливых охотников, на свежем снегу были видны отчетливо, по ним мы всей гурьбой во главе с отцом и отправились. Долго пребывать в неведении о судьбе и месторасположении спасаемых нам не пришлось. Вскоре спереди, по ходу движения, до нас донеслись звуки выстрелов. Магические эти волки или нет, но атакованные ими люди нашли в себе достаточно сил, чтобы обороняться. «Шире шаг», — отдал команду отец, по мере появления целей стрелять без команды. «Да, будь эти серые хищники по-прежнему обычными животными, все у нас могло и получиться в точности, как задумывали». К сожалению, одной из первичных характеристик для любого из адептов системы, не исключая и волков, являлся интеллект. Не по-звериному предусмотрительные хищники умудрились выставить вокруг своей основной цели еще и дополнительную дозорную цепочку, в которую мы со всего размаха и вляпались. «Ау-у-у!» — разнеслось вдруг над нашим поспешающим отрядом хоровое волчье завывание. «Ау-у-у!» — отдалось в моей черепной коробке, почти отключая меня от окружающей действительности и высвобождая разом все страхи, накопленные мной в течение жизни. Даже оскаленную улыбку лошади вспомнил, когда я, еще совсем мелкий, удрав от матери, выскочил на дорогу и оказался сбит самой обычной клячей, неспешно катящейся куда-то свою повозку. Очень страшной мне когда-то показалась эта флегматичная животина. Бог знает, сколько бы я еще так простоял прямо посреди снежной целины, одолеваемой своими собственными демонами, если бы почти тут же, следом за ментальным ударом, кто-то из волков не решил воспользоваться до кучи еще и заклинанием из арсенала обычной магии. А-а-а, наполненный болью крик Пашки достиг моего сознания даже в этом моем совершенно сумеречном состоянии, отчего я немедленно смог вновь переключиться на полноценное осознание реальности. Кстати, реальность эта, судя по моим моментальным оценкам, выходила не так, чтобы очень. В смысле, совершенно неожиданно для себя я обнаружил, что весь наш отряд словно влип в какую-то невидимую смолу. Как бежали в сторону до сих пор звучавших выстрелов, некоторые даже почти приведя оружие в боевое положение, так и замерли на полпути. Более того, сам я, как оказалось, тоже уже держал перед собой полностью снаряженное для выстрела ружье. Ага, и даже цели для стрельбы оказались в аккурат передо мной. Несколько крупных волков, решив, что своей цели они достигли, показались из-за переплетения совсем недалеких кустов. Почти бездумно я моментально приложил к своему плечу приклад ружья и, совместив мушку на стволе с силуэтом ближайшего хищника, выстрелил, и моментально наведенный эффект волчьего воя перестал действовать окончательно. Люди, обнаружив близость к себе опасных хищников, немедленно разразились целым шквалом атак. Я же, не обращая на получившуюся сутолоку ровным счетом никакого внимания и уронив свое ружье прямо под ноги, кинулся в направлении своего брата. И да, с Пашкой все выходило совсем неладно. С совершенно белым от боли лицом он стоял на коленях, обхватив ладонью правой руки запястье левой. «Убери руку, дай посмотреть, что там у тебя», – потребовал я у почти ничего не соображающего брата. Послушал, убрал правую руку. Подготовив заклинание малого исцеления, я прикоснулся к его пораженной конечности рукой, так исцеление выходило заметно эффективней, как лед, вернее, сама кисть и частично предплечье, на 1/3 его длины примерно, и были этим самым льдом. Стрелы холода. Оказывается, не только мы, с друзьями, владеем этим заклинанием. После первого скастованного мной целительского заклинания Пашкина рука оставалась все такой же ледяной, и все же, по моим смутным ощущениям, что-то в ней все же немного изменилось. Появилась еле ощущаемая капелька жизни, что ли, ни на секунду не задумываясь сотворил целительское заклинание еще раз, а просто больше все равно ничего целительского не знаю, а тут какой-никакой эффект наблюдается. Внезапно оказался сильно удивлен, когда из-за моей спины в Пашку прилетело еще одно заклинание малого исцеления, и еще одно, оглянулся. До этого самого момента я словно в каком-то темном коридоре находился, в котором единственное светлое пятно, на выходе, там, где Пашка, за окружающим вообще не наблюдал, в то время, как все добровольные спасатели, включая отца, не заметившего ранения сына, убежали далеко вперед, мои товарищи остались с нами, а Фоня еще и уроненное мной ружье из снега поднял, стоял весь такой вооруженный, одно ружье в руках и еще одно за плечами, в три руки исцеление пошло значительно быстрее, вскоре уже даже пораженная рука не то, что оттаяла, а наоборот стала ощущаться даже излишне горячей, но все равно, пошевелить ей Пашка совершенно не мог, очевидно, не зря малое исцеление называется малым, повторил я слова, сказанные не так давно нашим отцом, не с любым повреждением оно способно справиться, надо его будет в Николаев вести, к настоящему целителю, протянул руку, забирая у Афани свое оружие, вот что, вы, ребята, помогите Пашке добраться до дома, а у меня еще одно небольшое дельце нарисовалось, строго объявил я, прислушавшись при помощи заклинания увеличения дальности слуха к заметно изменившимся звукам боя. Очень похоже, что помощь уже дошла до атакованных охотников, и теперь люди, всей гурьбой, преследовали разбегающихся зверей. Начальный уровень развиваемого навыка тактическое мышление добавлен по результатам ваших действий. Всплыло перед моим взором совершенно неожиданное послание от системы. Несколько мгновений потратил даже на то, чтобы осознать, что она мне тут на этот раз подарила. Разобравшись с текстом от системы, снова перевел взгляд на товарищей. Даже не пошевелились ведь. Это какое же у тебя тут дельце, несмотря на явное проявление неподчинения? Вопрос, заданный мелким Афонией из-под лобья, выглядел для меня немного комичным. Убью эту серую скотину, которая ранила моего брата, и вернусь, махнул я рукой в сторону рассмотренной мной цепочки волчьих следов, ведущих куда-то в сторону от тропы, проложенной нашими недавно прошедшими тут бойцами. Решил я вполне честно ответить на вопрос боевых товарищей. Мы с тобой, если тебя там волки в одиночку растерзают, нам в поселке жизни тоже не будет, скорее просительно, чем утверждающе объявил все тот же Афоня, а Афиногенов лишь молча кивнул, подтверждая слова товарища. «А Пашку тут одного на дороге кинете, он вон, того и гляди упадет», — вопросил я, указав на молчаливого, покачивающегося, словно пьяный, брата. Еще и лицо его, до этого бывшее мертвенно-белым, после наложенных целительских заклинаний раскраснелось, а на лбу выступили крупные капли пота. «Ну хорошо, Пашку я отведу, но Василий пойдет с тобой до самого конца», распределил круг предстоящих обязанностей все тот же Афоня и тут же добавил, он из ружья гораздо лучше моего стреляет, авось, вдвоем отобьетесь в случае чего. Ружья мы с Афиногеновым перезарядили и пошли вдаль по волчьим следам, а Пашка с Афоней обратно, в сторону поселка поковыляли. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 13 главы. Класс каллиграф-начертатель, уровень 9, очки опыта до следующего уровня, 9711-25600, основные характеристики, сила 12+3, ловкость 16+4, выносливость 16+5, интеллект 20-21+5, дух 20-21+13, мана 200-200, дополнительные характеристики, скрытность 2, удача 2, харизма 3+1. Меткость 2, воля 1, навыки, следопыт, наставник, тактическое мышление, магические конструкты, малое исцеление, светлячок, разжиг огня, создание воды, стрелы холода, телекинез, направленный слух, воздушная стрела, огненный шар, интеллект и дух достигли первого барьера на этих характеристиках. Глава 14. Хех, да чтобы идти по этим следам, ясно отпечатавшимся на нетронутом пушистом снегу, вовсе даже никакого навыка следопыт не требуется. Бог даст, нагоним серого еще до того, как он сможет объединиться с уцелевшими остатками стаи. С такими оптимистичными мыслями мы, с Афиногеновым, продвигались по петляющим волчьим следам все дальше и дальше в сторону от дороги между Слободой и Андреевкой. Все же, по мере увеличения пройденного расстояния, в мою голову начали закрадываться и другие мысли. Проще говоря, внезапно начал осознавать, что это мое решение о преследовании серого хищника, принятое сгоряча, не такое уж и разумное. Ну, существует же поговорка, по которой для бешеной собаки 7 верст крюком не являются, а волк ведь, по существу, это та же собака. Невольно покосился на своего спутника. Афиногенов, из семьи охотника, мог бы и указать мне, что это мое решение является глупостью, и никакого волка мы таким макаром никогда не загоним. Но нет, потомственный охотник шел, как шел, сосредоточенно вминая сапогами рыхлый, мягкий снег. Опа, а это уже хуже. Внезапно приостановил он свое движение, уставившись на вязь следов впереди. К цепочке следов нашего волка примешались следы еще нескольких хищников. Значит, до их логова уже близко. Черт меня дернул за язык сделать такое вот заключение. Афиногенов негромко вздохнул и, не вступая в дальнейший спор, продолжил свой путь. Ну, что, не сдавать же мне на попятный в такой вот ситуации, тоже двинулся дальше по увеличившимся в количестве следам. Все же, как и гласил мой вывод, слишком далеко мы после этого не прошли, хотя сомнения в выбранном пути еще заметно усилились, а просто вышли на совсем не широкий прогиб между двумя холмами, где, казалось, и снега-то, как такового толком не было, все было умито и притоптано волчьими лапами. Тут уж мы остановились, не сговариваясь. В самом деле, логово, произнес Васька, тыкая пальцем в сторону недалекого склона одного из холмов, только оно какое-то странное. Просто волки приспособили в качестве жилья чью-то заброшенную землянку, сделал вывод я, хорошенько присмотревшись. Вообще-то это оказалось, скорее, даже не совсем землянка, а, скорее, рукотворная пещера, вырытая кем-то в крутом склоне холма. Только сам вход, выполненный из нескольких обрубков древесных стволов, темнел непривычно квадратными очертаниями. Боюсь, вдвоем тут можем не справиться, следов слишком много, с сомнением озвучил Васька и мои мысли тоже. И снова этот без противоречия, кажется, волки своим недавним воем что-то повредили в моих мозгах. Внутри никого нет, сделал заключение я, воспользовавшись заклинанием направленного слуха. Не может этого быть, заспорил со мной мой спутник, все следы ведут туда. Свежих следов, ведущих на выход, я ни одного не вижу. Сам проверь, тихо там, ни рыка, ни визга, ни даже шума дыхания. Тишина. Последнее слово я произнес по слогам, подчеркивая абсолютную надежность своего вывода. Как не хотелось мне развернуться в обратную сторону, но сам же уверил товарища в безопасности этого заброшенного сооружения. Потому, с приготовленным заклинанием стрел холода наперевес, зашагал в сторону входа. Ну, и Афиногенов, соответственно, за мной. И таки проверить, насколько глубоко дальше, в толщу холма, тянулась эта пещера, у нас не получилось. Буквально несколько шагов внутрь от светящегося небольшого квадрата входа, и путь нам перегородило мерцающее серое нечто. От стены до стены, и сверху уходящее в потолок. Что это? Афиногенов, кажется, даже рот приоткрыл от изумления. Похоже на водопад, как их изображают на картинках, сделал я заведомо неверное предположение. Водопад – это, даже из названия, штуковина, полностью состоящая из воды. А тут из чего? Сделав последний шаг по направлению к этому странному занавесу, я осторожно прикоснулся к мерцающему пологу кончиком мизинчика. Хех, только вы совсем уж меня в буйные безумцы не записывайте. В тусклом свете, исходящем от этой штуковины, я ж ясно видел волчьи следы. Навык следопыт не обманешь. Следы вели как в сторону этой штуковины, так и от нее, в сторону выхода. Причем, не так, чтобы потоптались и назад, а четко, насквозь, сквозь барьер. Потому, я даже не слишком-то и удивился, когда мой палец, не встретив никакого препятствия, прошел сквозь это непонятное явление и вышел целеханик и сухой к тому же. Значит, точно не водопад. А потом я, искоса взглянув на своего приятеля, сунул в эту пелену свою голову. Ну, ты, атаман, блин, дал. Ох, еть. Да я, как ты, выдал очень эмоциональную фразу афиногенов, в которой матерных слов было даже больше, чем обычных. Даже слух шкребануло. Вообще-то, мат в разговоре между учениками гимназии, когда не слышат старшие, дело привычное, дам среди нас нет, но не в такой же степени. Потому не удержался, чуток поморщился, а потом, чисто для обоснования своей непроизвольной гримасы, произнес: «Не называй меня атаманом, нехорошо это. Атаманы же, они у всяких разбойников, в шайках. Но ты же у нас верховодишь, как тогда тебя в таком случае называть?» Реально озадачился мой спутник. «По имени или, если хочешь, командиром. А все мы вместе, в таком случае, не шайка, шобла или даже ватага, а дружина. А сейчас, мы пойдем на ту сторону. Это, похоже, просто нематериальная завеса. Проходу она не мешает», — сказал и, ухватив Афиногенова за руку, потянул его за собой в сторону завесы. Он даже упереться не успел. Как я уже успел в этом убедиться, на той стороне завесы продолжалась все та же зима. Вот только морозец здесь стоял малость покрепче, мои щеки сразу же начали мерзнуть, и под шинель холод также забрался. А еще снега по эту сторону странной природной аномалии оказалось заметно больше. В снег, утоптанный сотнями волчьих лап, мы не провалились, но сугробы вокруг стояли примерно по пояс. Напомню, в том спасательном походе уровень снежного покрова, даже в самых глубоких местах, через поля, едва ли достигал и нижней трети голени. На среднюю полосу похоже, вторил моим мыслям мой спутник. Ну, если, конечно, это вовсе не какой-нибудь чужой мир, конечно. Ну, да, так-то система в том своем послании о грядущих изменениях в нашем мире и про природные порталы в иные миры писала тоже. Вот только очень уж окружающие пейзажи все же похожи на обычную землю. Смотри, березы. Указал я Афиногенову на белые стволы, торчащие из снега вперемешку с зелеными елками. Как думаешь, в ином мире растут березы? А самое главное, ты получал какие-нибудь послания от системы за этот вот переход? И я нет. А они бы обязательно были, если бы мы с тобой вот так просто смогли перейти в другой мир. Наверняка нам какое-нибудь достижение бы приписало. Все же, чтобы окончательно определиться, остались ли мы на Земле или перенеслись в другой мир, решили получше осмотреться. Пелена, отделившая эту территорию от родных мест, тут виделась этаким дымчатым односторонним блином сажени 3-4 диаметром, подвешенным на невидимых подвесах над самой поверхностью снега. Ну, почти. Нижний край блина все же этим самым снегом как бы срезался. Так вот, этот пелена висела неподвижно возле довольно высокой скалы, единственной выбухающей детали рельефа в округе. Рядом со скалой еще росло сколько-то уже описанных берез и елок, а чуть дальше не было их. Одно бескрайнее белое безмолвие. Интересно, а куда же тут волки, перешедшие с нашей стороны, подевались? И таки к вопросу об осмотреться. Нам просто ничего иного не оставалось, иначе как лезть на эту самую скалу. Хорошо еще, что она выглядела уже довольно сильно разрушенной, и мест, пригодных для восхождения, на ней вполне хватало. Хех, обзор с высоты практически птичьего полета, это совсем не то же самое, что было видно от подножия. Несмотря на уже довольно скудную освещенность, сумерки, а еще небо, все затянутые тучами, ни единого чистого просвета, удаленные места было видно хорошо. И в первую очередь нашего внимания удостоился город, чернеющий на самом горизонте. «Васька, ты видишь церковь?» – вопросил я у озирающегося вместе со мной приятеля. «Ага, вижу», – ответил тот, немного лязгая зубами. «Ну, да, согласен, и внизу-то было сильно прохладно, а тут ветер дует вообще пронизывающий. Как считаешь, в чужом мире может стоять церковь с христианскими крестами?» «Нет», – вынужден был мне ответить Афиногенов, и тут же запросился: «Давай уже полезли обратно. Холодно тут, да и темнеет быстро». Спускались мы еще не сказать, что в темноте, но видеть камни, за которые нужно хвататься руками, становилось все более и более затруднительно. Спустившись же, ни секунды ни медля, поспешили в уже кажущийся родным и уютным портал. Именно так, наконец-то вспомнил, как эта штука называется. Даже дышится тут легче. Восторженно высказался Афиногенов, когда мы вернулись обратно, в полумрак пещеры, на своей стороне портала. Как думаешь, командир, а эта земля, на которой землянка вырыта, она вообще чья? Скорее всего, казенная, потому здесь и военный городок был поставлен. Помещичья земля, вон там, к северу, за холмами, прикинув известные мне факты, ответил я, и тут же пристрожил своего товарища по этому безумному походу. Надеюсь, ты понимаешь, что никому об этом найденном нами ходе не нужно рассказывать. Буду нем, как рыба, командир, демонстративно прикрыл ладонью рот мой спутник, а мы чуть позже, получше подготовимся и совершим еще один поход на ту сторону. Тот город, на горизонте, показался мне очень даже не маленьким. Посулил я для пущего закрепления своего командирского распоряжения. Домой, в родной поселок, мы с Афиногеновым возвратились, когда все прочие участники спасательного похода уже несколько часов, как сидели по домам. Думал, что получу от отца за эту свою отлучку без предупреждения серьезную выволочку, но оказалось, что отцу в этот вечер, вот совершенно не до меня. Какой-то поникший и растерянный он вышагивал туда-сюда по двору, поглядывая время от времени в сторону крыльца дома, явился, наконец, каким-то устало потерянным тоном встретил он мое появление. А у нас тут мать рожать затеяла, так повитуха меня из дома выгнала. С ней все хорошо, признаться, услыхав подобное, я немного перепугался, хотя и отлично знал, что этот день уже совсем на подходе. Вроде бы, только начало ругаться, что за Павлом не уследил, а тут и схватки начались. Пашку надо срочно в Николаев везти. Мое малое исцеление ему до конца не помогает, шевелить пальцами он так и не в состоянии, высказал я и без того сверх меры озабоченному отцу свое авторитетное мнение по данному вопросу. Надо, значит, свозим. Завтра же, с утра отправимся с ним в Павловск, а там ближайшим кораблем в Николаев. Главное, чтобы с родами все в порядке получилось. Кивнул на мои слова сильно озабоченный автор ожидающегося пополнения семейства. Меня с собой возьмешь, не то, чтобы в этот момент хотелось общаться на подобную тему, голова совсем другим занята, но не молчать же, как рыба об лед. Решил в очередной раз прогулять учебу, судя по отсутствующим в вопросе эмоциям, и отцу, на самом деле, не так уж и важен этот вопрос. Мне ребята поручили прикупить для всех каких-нибудь полезных и нужных заклинаний, а в нашей лавке ничего хоть сколько-нибудь подходящего не отыскалось. Железно обосновал я свое пожелание поездки в наш главный губернский город. «Ну, если надо, значит поедешь», — согласился со мной глава нашего семейства, занятый в настоящий момент совсем другими мыслями. Ожидание затянулось. Заподозрив, что в ближайшее время ничего все равно не закончится, я отправился в атлетический зал. А чего зря время терять, когда роды завершатся, меня вполне себе могут позвать и отсюда. Звал с собой отца, но тот отказался, сказал, что все равно будет бегать каждые несколько минут ко входу в дом, выясняя, что там и как. Хех, а волнение тоже вполне себе может выступать в качестве стимулятора прогресса, личного, конечно же. Я так старался отвлечься от терзающего меня беспокойства, что в упражнении с новой штангой, вес которой при помощи сменных блинов можно было варьировать в очень широких пределах, в жиме лежа далеко, аж на полпуда побил свой прежний рекорд, за что и был немедленно премирован небольшим бонусом от системы. Сила плюс один. Радовался так, что на время забыл про все тревоги и заботы. Сила, у меня самая проблемная характеристика, прибывает значительно медленнее всех других первичных характеристик. Окончательно мамочка разродилась лишь далеко за полночь. Отец прибежал счастливый и уже немного хмельной. Отныне у нас, с Пашкой и Наташкой есть еще одна сестренка, Даринка. Маленький краснолицый крикливый комочек. Нет, так-то имя ей дали вполне себе по святцам. Дарья. Но, похоже, иначе, как Даринка, в нашей семье ее называть и не будут. Очень уж она у нас долгожданная. В Херсон мы, с Пашкой, отцом и отцовым адъютантом, поручиком Сикарским, выехали с самого раннего утра аж в целых двух экипажах, в сущности, тех же телегах, но оборудованных некоторыми удобствами для нужд именно пассажиров, деревянными лавками, окруженными высокими бортами, и парусиновым тентом над головой. Возможно, поехали бы верхом, но одна единственная рабочая рука у Пашки делала такой способ путешествия слишком уж проблематичным. Отец, кстати, очень не хотел никуда уезжать от своей только что разродившейся супруги, но мать на него в буквальном смысле прикрикнула. «Пораженная рука у Пашки так и не работает, куда ж тут тянуть-то?» Сказала, что заодно и от нас отдохнет хоть немного. Несмотря на всю нашу настороженность, Ружья и пистолеты все время путешествия у всех участников поездки, включая двух ездовых из числа нижних чинов, обязательно лежали под рукой. Поездка в город выдалась спокойной, еще и снег прекратил сыпать, но таять пока не спешил. Выпавший слой снега на дороге уже примяли, так что дорога получилась. Просто чудо, ни слякоти, ни пыли, ни разровненных утоптанным снегом колдобин. В порту Павловска тоже вышло все замечательно. Один из малых каботажников, звезда Тавриды, как раз готовился отчалить. От лишнего дохода за провоз четырех пассажиров капитан судна, чернявый, бородатый валах, разумеется, не отказался. Даже пожертвовал по этому случаю для нас свою каюту. Дополнительные спальные места, чтобы всем хватило, парочка специально выделенных для этого матросов быстро оборудовала, раскатав по полу, практически на всю его свободную поверхность, довольно замызганные ватные матрасы. Видать, не впервой тут таких, как мы, пассажиров перевозит. Каюта, пусть крохотная, сильно пригодилась. Все же неделю напролет сидеть где-нибудь в трюме было бы для нас гораздо тяжелее. Но вот 7 суток прошли, и мы, все вчетвером, выстроились возле борта, дожидаясь, пока матросы перебросят с нашего судна на берег такие ожидаемые нами сходни. Предлагаю первым делом подыскать нам место для ночлега. Вряд ли все намеченные на эту поездку мы сумеем уместить в один день. Едва мы оказались на твердом берегу, сразу принялся командовать отец. Спорить с этим решением никто не стал, тем более, что и гостиницу под оригинальным наименованием. В Херсоне Ставрический мы углядели буквально четверть часа спустя, едва только удалились на пару сотен сажений от территории порта. В гостинице надолго не задержались, только лишние вещи в комнату, под замок, кинули. Я свою довольно тяжелую сумку туда скидывать не стал. Пусть она и весит, считай, целых полпуда с гаком, лучше пусть наша дружинная казна будет при мне. Мало ли кто тут может, в наше отсутствие, заглянуть в арендованные нами апартаменты. Зато и местного глубоко уважаемого целителя искать не пришлось. Портье на входе с радостью его адресом поделился. Все же это местная достопримечательность, как-никак. Не одни мы сюда пожаловали из-за проблем со здоровьем. Однако же и цены тут, у этого специалиста. Наш мирский, по сравнению с этим стяжателем, теперь воспринимается чуть ли не бессребреником. Не зря у него в приемной ни одного человека народа не оказалось. Зато, чтобы поправить работу кисти и вырастить два зуба взамен сломанных, этот алчный человек пожелал получить аж 800 рублей. По 100 рублей за каждый зуб и 6 сотен за все остальное. И это при всем том, что за вызов на дом дипломированного семейного доктора у нас платили всего 1-2 рубля серебром, а тот же Мирский, тоже целитель, между прочим, ограничивался несколькими десятками рублей за прием. Отец аж крякнул, когда услышал подобные расценки. Таких денег у него с собой не было. Казна до сих пор не в полном объеме рассчиталась с долгами по денежному и вещевому довольствию. Да и даже, если бы и рассчиталась, в месяц все вместе денежные, столовые, квартирные и фуражные довольствия полковника, командира пехотного полка, даже чуть-чуть не дотягивало до 100 рублей серебром. «Папа, я заплачу за себя сам», — подал голос Пашка, пока еще дело не дошло до скандала. Ну, и местный эскулап тоже не стал кочевряжиться, вполне принял в счет части оплаты и османские алтыны по весу, 300 рублей все же выложил сам отец. Оставив тут Пашку для прохождения полноценного лечения, мы, уже втроем, отправились на розыски местной магической лавки. Разумеется, у нас имеются защитные заклинания. Даже с некоторой обидой в голосе откликнулся приказчик в магической лавке на заданный ему вопрос. «Если у вас есть открытый навык магическое зрение и хотя бы 15 единиц в интеллекте, или подходящий для данной магии класс, то за 250 рублей мы можем обучить вас каменному щиту, за 600 – воздушному кокону или за 1200 рубликов золотом, за весе праха». «Это что еще за магическое зрение?» – озадачился присутствующий тут же отцов-адъютант. «Такого навыка у меня нет, однако же учить заклинания мне это отнюдь не мешает. А вы откройте у себя вкладку с навыками, да пожелайте увидеть ту часть навыков, которые записаны в, так сказать, данные вам от рождения», – посоветовал ему приказчик. «Если свое первое заклинание вы успели выучить до того глобального изменения, объявленного системой, этот навык у вас должен был появиться сам собой, по умолчанию, наравне с навыками ходить и говорить. А вот тем, кто пожелает начать изучать магию после этого изменения, этот навык нужно будет уже открывать отдельно у целителей». И точно, есть навык. подтвердил поручик спустя несколько минут разбирательств с записями системных характеристик. Хех, лично я в этом и не сомневался. Уже давно у себя разобрался с полученными от системы обновлениями. Дальше мне пришлось выяснять, что это за, и чем же эти защиты, помимо цены, отличаются. Благо, что местный работник попался словоохотливый и, в отличие от того угрюмого типа, что служил в аналогичной лавке в Павловске, сразу же очень доходчиво обо всем поведал. Хех, как и явствовало из заявленной цены, лучшей по своим свойствам оказалась завеса праха. Она и от физических атак отлично прикрывала, и против дистанционной магии была вполне эффективной. Плохо у нее было только то, что для ее развертывания боец должен был изначально иметь запас этого самого праха, непонятную нематериальную субстанцию, полученную от убийства живых существ. Ну, и попавшие в нее материальные предметы она уничтожала полностью, что, согласитесь, тоже было не всегда полезно. А что такого? Никто же не заставляет вас, молодой человек, убивать с этой самой целью людей. Вполне достаточно животных. Пара буренок вполне зарядит данное заклинание так, что даже полудюжиной огненных ядер его будет пробить достаточно проблематично. Убеждал меня заинтересованный в наших тратах приказчик, агитируя приобрести именно это заклинание. Все же, несмотря на явные преимущества этого темного заклинания, становиться живодером я не пожелал. Выбрал в качестве своей будущей защиты заклинание воздушной магии. Оно тоже способно было защитить от пули прочих летящих предметов, а также от не слишком мощных атакующих заклинаний, однако же требовало для своей работы довольно большого расхода маны. Плюс еще исчезал риск непреднамеренного поражения союзника. Мало ли, вдруг в процессе боя доведется с кем-нибудь соприкоснуться. Каменный же щит, по своим свойствам ничем почти не отличающийся от обычного щита, я рассматривать не стал в принципе. Сашка, смотри, описание какого замечательного ритуала тут продают, единица интеллекта, как с куста. Привлек мое внимание отец после того, как я, согласившись на покупку воздушного кокона, отошел от прилавка в сторонку, чтобы дождаться прихода вызванного для моего обучения специалиста. Так тут же обязательное требование, только для класса ритуалист, указал я отцу написанное мелкими буквами примечание, потому и стоит этот ритуал всего 1000. Опять же, нужно еще посмотреть, что там заявлено в качестве расходных материалов. Ритуалист у нас уже есть, подпоручик Огарев, возгордился отец наличием под его командованием таких замечательных подчиненных. Представляешь, он вместе со своим классом смог получить описание ритуала для получения нашими солдатами класса стрелок, а вместе с этим классом сама собой еще и дополнительная характеристика меткость открывается. Описание ритуала мы, с отцом, тоже прикупили. 1000 за такое, в самом деле, совсем даже недорого. Мы ж ни одному человеку сможем этим ритуалом единицу интеллекта поднять, а всем, кому это будет нужно, заодно и Огарев, глядишь, прокачается, и из расходников, только мана. Правда, той маны для ритуала требовалось весьма немало, парочка накопителей по 10000 единиц маны, все одно к одному. Почему-то порадовался этой информацией отец, и тут же распорядился: покупай эти накопители, помимо простого сотворения заклинаний, мы их еще сможем и для прорыва барьера на своих характеристиках использовать. Еще и сэкономим на этом немного. Хех, после покупки 2 рубинов, вес моей сумки уменьшился уже довольно значительно, хотя сколько-то общественного золота у меня еще оставалось. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 14 главы. Класс каллиграф-начертатель. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня. 10 421 25 600. Основные характеристики. Сила 13+1. Ловкость 16. Выносливость 16. Интеллект 20-21. Дух 20-21. Мана 200-200. Дополнительные характеристики. Скрытность 2. Удача 2. Харизма 3. Меткость 2. Воля 1. Навыки. Следопыт. Наставник. Тактическое мышление. Магические конструкты.